Бабёныш-ягёныш. В эту зиму Лешику и деду Диадоху снились неспокойные сны. Старый Леший всю зиму видел во сне топор. А его внуку снились серые избушки на курьих ножках, гонявшиеся за ним по всему лесу. Одна все-таки сцапала его огромными птичьими лапами и сказала: «Не пора ли вставать?» Лешик поскорее вылез из короба. Дед Диадох еще крепко спал, Лешик выбрался из берлоги. Была ранняя весна. Остатки снега белели на черной земле. Лишонок отряхнулся от приставших к нему в коробе сухих листьев и бегом к другу. — Ох, цел ли, жив ли, эдакий маленький породистый домовеночек, ему простит свистей, — думал Лешик, мчавшийся по весенним ручьям и лужам, мокрый, как лягушонок. Пряничный дом сиял на поляне, как весенний цветок. Лешик скорее заглянул в окно и глазам своим не поверил, ни левому, ни правому. В кровати, укрытый всеми одеялами, на всех перинах и подушках спал Кузька. В ногах у него дремал кот. А у кровати на полу, половиком укрывшись, Кузькины лапти под головой, храпела яга. Лешик сел на крыльцо. Солнце глядело на него теплым взором. Лишонок обсох. Его зеленая шкурка снова стала пушистой, а он все сидел и думал. Может, все-таки и у домовых бывает зимняя спячка? Но, услышав голоса в доме, заглянул в дверь. Кузька сидел за столом и распоряжался. — Не так, баб-яга, и не эдак. Я что сказал? Хочу пирогов с творогом, а ты ватрушек напекла. У пирогов творог где? Внутри. А у ватрушек сверху. Ешь теперь сама. — Детитка моя, пирогов-то я с морковкой тебе напекла. А ватрушечки румяненькие, да ушистенькие, сами в рот просятся. — В твой рот просится, ты ешь, — грубо отвечал Кузька. — Одно дитятко и того накормить толком не можешь. Их ты, бабьяга, костяная нога. — Чадушка мое бриллиантовое, покушай, сделай милость, — уговаривала яга, поливая медом гору ватрушек. — Горяченькие, свеженькие, с пылу, с жару. — Не хочу и не буду, — опять грубо ответил Кузька. — Вот помру у тебя с голоду, тогда узнаешь. «Ой-ой, голубчик мой золотенький, прости меня, глупую бабу!» «Не угодила. Может, петушка хочешь леденцового на палочке?» «Петушка хочу», — смилостивился Кузька. Баба-яга выбежала из избы и так торопилась, что не заметила Лешика, прищемила его дверью и полезла на крышу снимать леденцового петуха. Он был вместо флюгера. Лешик пискнул, угодив промеж косяка и двери, но Кузька не заметил друга. А с крыши слышалось: «Иду, иду, мой золотенький, несу, несу тебе петушка, мой цыпленочек!» Кузька сидел напротив кота и был гораздо толще его. Макал оладушки в сметану, запивал киселем, заедал кулебякой. Бабьяга суетилась у печи. «Я сварю пеку такого редкого, чего никто не видал и не едал, а видели бы и завидовались!» Кот ел пышки с начинкой. Они с Кузькой ухватились за одну особенно пышную пышку, молча потянули каждый к себе. Кузька хотел стукнуть кота, но, увидев Лешика, бросил пышку, заерзал на лавке. — Садись, гостем будешь. — Здравствуй, здравствуй, изумрудик мой зелененький! Какого спал, почевал, что так рано встал? Дедуленька, небось, разбудил, послал внука к старой бабуленьке. Не ждали мы тебя в такую рань. — пропела баба-яга, внимательно разглядывая лишонка. — Дедушка еще спит, я сам прибежал, — рассеянно ответил лишонок, узнавая и не узнавая друга. Кузька стал похож на гриб-дождевик, волчий табак, а ручки-ножки, как у жука. Лешик говорит, а Кузька позевывает или хлюп-хлюп тянет чай из блюдца. Вдруг он оживился, поругал бабу-ягу. Что, мол, за безобразие? Неужто ничего повкуснее нельзя придумать? Смотреть на еду противно. Поворчал на кота, разлегся такой щекой, чуть не поллавки занял. Потом Кузька задремал и храпел во сне, совсем как баба-яга. Проснулся, на друга и не глядит. Только кот глянул на лишонка и зевнул, широко раскрыв розовый рот. А Кузька валяется на полу посередине избы. Машет руками-ногами и привередничает. — Не хочу, не буду. Баба-яга бегает вокруг, уговаривает. — Кушай, поправляйся. Этого попробуй, пока не остыло, того отведай, пока не растаяло. уложила домовенка в люльку, баюкает. Кузька сосет тюрю. Может, это и не Кузька вовсе? Может, яга его подменила? Съела настоящего в другом доме или спрятала, а это какой-нибудь бабеныш-егеныш балуется? И думать не думает, и говорить ему лень, и слушать. А ну-ка, слыхал ли он что-нибудь про Афоньку, Адоньку, Вуколочку? Заговорил про них Лешек. Я оживился, Кузька, голову из люльки высунул. «Это еще что за Афоньки-Адоньки?» — вмешалась баба-яга. «Небось, слаще морковки ничего не ели, ни ума у них, ни разума. Не нужны они нам, чучелы такие-сякие!» «Хе-хе, чучелы!» — пропищал Кузька, и Лешику стало страшно. «А где же волшебный сундучок, Кузькина радость?» — пропела баба-яга, покачивая люльку. «Или вы с дедом Диадохом забрали себе чужое имущество? Я уж и то подумала, слетаю, мол, сама принесу. Нельзя грабить, деточек, нельзя!» Кузька в люльке с тюрей во рту промямлил. «Отдавай мой сундук, сей же час, чучелы зеленые. Ты вор, и твой дед разбойник!» И Кузька заснул. Тюря упала на пол. Яга кинула ее в печь, в огонь, поглядела на Лешика. «Сам сбегаешь за сундучком, или мне старые свои косточки тревожить?»